Глава 3.2. Решение открыться своему сыну заставило сердце замереть. Мы вместе переступили порог подвала. Моя рука почти не дрожала, держа руку Лю. Что-то странное было в том янтарном свете, который освещал путь. Он струился через полумутное стекло, подчеркивая все уступы и сколы на старой каменной лестнице. Долгие годы приучили ориентироваться едва ли не в тотальной темноте. Свет был чуждым гостем в этом подземелье, как и в любом другом. Мы преодолели лестницу, и Лю ловко спрыгнул на каменный пол бесшумно и осторожно. Проходя вдоль клеток, мальчик заглядывал туда, по ту сторону тяжелых прутьев. Свет бегло касался черно-рыжеватой шерсти, случайно и резко очерчивались морды. На одной из балок торчал резким когтем крюк, на который вешался фонарь. «Ну что?» — спросил я, сжав ручку Лю крепче. Мальчик широко раскрывал глаза, таращась в изумлении на зверинец. Пришлось удержать Лю, предостерегая наивный, чистый порыв подойти ближе. В памяти ожила моя собственная глупость, и тут же горечь расплата омрачила ум. «Осторожней. И не подходи слишком близко», — молвил я, придерживая своего мальчика за плечо. Зверинец, привыкший ко мне, к моему запаху и голосу, пришел в тихое оживление, завидя юного гостя. Особенно проснулся молодняк, все поджидающий, когда придут с ним поиграть. И тут какой же славный сюрприз их встретил в виде гостя. Новых лиц они не знали уже много лет. В золотистом свете фонаря мой сын отвечал чуть ли не большим интересом, нежели заскучавшие щенки. Лишь сейчас становилось очевидно, как долго и отчаянно мне не хватало разделить хоть с кем-то тот трепет, то неописуемое влечение сродни одержимости. Чуть ли не большим поводом для радости стало то, что это мой сын, моя плоть и кровь. Именно в эту минуту, полную озаряющей светлой радости, раздался резкий оглушительный лай. В этот миг я позавидовал глухоте Лю. Заорал тот самый проблемный зверь, отселенный прочь ото всех. Причем заорал слово непомерно скудное, по сравнению с тем, что за звук вновь изрыгнулся из этой вытянутой, как у гончей, пасти. «Уймись!» — злобно шикнул я ему, и он оскалился и клацнул зубами. Зеленая дымка наполнила рощи и леса. Мягкая земля напитывалась влагой, чтобы потом передать ее лугам, которые зацветут со дня на день. С восточной пестротой расстелились ковры полевых цветов, застрекотали сверчки. Особенно четко слышались их перещелкивания, когда мы сидели на балконе со Стефанами и Лю. Будучи абсолютно глухим, в чем я, к сожалению, заверился при повторном осмотре, мальчик часто сидел с нами, ну или вился где-то неподалеку. Он со смысленным вниманием и истинным научным рвением заглядывался на нас, особенно на говорящих, иногда повторял наши жесты, но еще чаще попросту стягивал со стола не печенье или пирожное, а всю тарелку сразу, и, усевшись на ступенях, выбирал себе лакомство с удивительной для подкидыша привередливостью. Часто нам составлял компанию и Алжир, незаметно скользнув под деревянный столик, вынесенный по случаю слишком уж славной погоды, либо неспешно прогуливаясь по деревянным перилам. Мне нравился этот здоровый наглый кот, и его присутствие ощутимо скрашивало мою жизнь. Июньским вечером мы все вместе сидели на веранде, вдыхая мягкий, остывший воздух, который уже успевал исполниться нектаром цветущих лугов. Я поглаживал тяжелого Алжира, который оказал большую честь, запрыгнув мне на колени. Его глубокое урчание мерно утопало в текущей беседе. На краю крыльца сидел Лю, болтая своими ногами в воздухе и воровато таская с миндального печенья засахаренный орешек, красовавшийся в центре. Уже тогда я был счастлив, что Господь милосердно послал мне эти летние вечера. Оглядываясь назад, я все же считаю, что это было самое счастливое лето в моей жизни. Лето 1763 года выдалось настолько благодатным, что вынудило меня больше проводить времени на свежем воздухе, и речь идет не только о моих вечерах на веранде шале за беседой в кругу моих друзей Стефанов. Днем я решился больше уделять времени прогулкам, что активно рекомендовал пациентам, которые имели возможность передвигаться сами без какой-либо посторонней помощи. Эти прогулки, конечно же, очень полюбились Лю. К тому времени, когда жаркий июль уже догорал, предвкушая плодоносный август, мой мальчик очень скоро стал всеобщим любимцем. Хоть было и очевидно мое расположение к Лю, на мое удивление, никаких слухов не ходило, ну, или я был для того не слишком уж любопытен. Недуг Лю, его глухота и немота, быстро породнил его с подопечными святого Стефана, и посему никто не мог попрекать мальчика моей милостью. Лю оказался до глупого жизнерадостным ребенком. Он продолжал бегать туда-сюда по всему госпиталю, иногда опускаясь на четвереньки, когда надо было взбежать на лестницу. Однажды, сидя в своем кабинете, я услышал приближающийся частый топот и увидел пробегающего Лю через открытую дверь. Лишь мельком блеснула его златокудрая голова и тотчас же исчезла. Опустив взгляд на бумаги, я услышал, как дверь очередной каморки открылась, и потом я никак не ожидал, что мой мальчик заявится на порог моего кабинета. Я отложил перо и закрыл золотую чернильницу-рыбку, что стояла мне по правую руку, и она задорно звякнула своей крышкой. «Иду, иду», — заверил я, поднимаясь из-за стола и уже держа связку ключей наготове. Лю подвел меня к той самой каморке, о которой я и думал, что меня, в общем-то, удивило. Это была деревянная дверь, покрытая лаком. Хранимое за ней белье и подушки покоились ровными рядами на длинных дубовых полках. Смутило меня то, что я точно распоряжался держать эту дверь открытой. Однако Лю прямо схватился за изогнутую ручку из латуни и принялся толкать ее. Тут я окончательно запутался, потому что дверь отворилась, и мальчик ее тут же закрыл, даже не заглянув туда. «Открыто?» — произнес я и, разведя руками, пытался угадать, зачем же он вообще привел меня сюда. Мальчик надул щеки и выразительно посмотрел на связку ключей. Потом на меня, как будто бы уже злясь моей тупости. «Да вот же», — сказал я, открывая дверь, — «открыто!» Лю ухватился двумя руками за дверь и захлопнул со всей силы, аж подняв шум в коридоре. «Так», — я отдернул свою руку, боясь сделать еще какую-то глупость. Лю уже откровенно был недоволен мной и настойчиво мыкнул, что случалось с ним очень редко. Кажется, у меня была последняя попытка как-то оправдаться перед ним. «Так, погоди, кажется, понял», — произнес я, выискивая в связке нужный ключ. Лишь когда я плотнее прикрыл дверь и повернул ключ как раз напротив, запирая дверь, лишь тогда Лю, безумно довольный собой, с большой радостью навалился на ручку и принялся так рьяно ее дергать, что я испугался, что замку точно уже не сдобровать. «Действительно, иначе неинтересно», — усмехнулся я и, погладив сына по голове, отправился обратно в свой кабинет. Август радовал пылающим великолепием крон. Не помню, чтобы я когда-то так много гулял. Мы взяли карету с открытым верхом. Лю безумно нравилось глядеть вокруг по сторонам, и я смотрел на обрушившуюся на нас пестроту нашего чарующего волшебного леса и всем сердцем разделял то детское очарование, которое всецело овладела моим славным отпрыском. В деревне нас узнавали почти сразу, и я был счастлив, по-доброму и беззаветно счастлив, видя эти глаза, выглядывающие из-под шляп, которые бедняки спешно стягивали со своих загорелых голов и с благоговением засматривались на нас с мальчиком. Лю быстро полюбились вылазки в деревню. Мой любопытный мальчик подходил к домам, особенно с каменной кладкой, и с большой охотой и трепетом касался неровностей. Я прогуливался по главной, ну и, если честно, единственной улочке, когда Лю вновь подбежал ко мне, дергая меня за рукав. По привычке рука сама собой стала искать связку ключей, которая осталась висеть в бюро кабинета. Слава богу, Лю не просил открыть или, как приключилось совсем недавно, закрыть дверь. Сейчас мальчику нужна была не помощь, а внимание. Лю опустил мою руку на особенно полюбившийся ему угол каменного дома, и мягкий, притаившийся мох осторожно защекотал ладонь. Кажется, сын был оскорблен недостаточным моим восторгом и стал при мне прощупывать старый камень, сколотый и шершавый от лишайника. «Будем почаще выбираться сюда», — усмехнулся я, поднимаясь в полный рост и чуть потянувшись. Моя спина тихо ныла еще с дороги. Эта чудаковатая привычка ощупывать приглянувшиеся штучки показала себя дважды за прогулку. Второй раз Лю очаровала скромная лавочка резчика. Мальчик взял фигурку медвежонка и с огромным любопытством разглядывал ее с пристальностью еврейского ювелира, пока я стоял чуть поодаль, подставляя свое бледное лицо щадящему вечереющему солнцу. «Дай научу», — добродушно произнес лавочник, и полилась простенькая мелодия. Эти слова заставили меня улыбнуться и подойти к ним. «Боюсь, месье, эта затея глупая». Я взял в руки ту самую дудочку, на которой так славно разыгрался лавочник и которую так любезно протянул моему сынишке. «Да чего же, ваша светлость!» Лавочник сорвал соломенную шляпу с головы, обнажая лысину и сидеющие виски. Я лишь улыбнулся и опустил взгляд на славные безделушки. «Ты славный умелец. Как твое имя?» — спросил я. «А им, ваша светлость, а им Томас», — с поклоном ответил лавочник. «Славная работа, Томас, очень славная», — сказал я, покупая того медвежонка, который приглянулся Лю. «И позвольте дерзость, ваша светлость», — с еще более низким поклоном произнес Аим. «Мальчику стоит поупражняться, чуйка есть в нем». Лавочник стал щелкать своими пальцами, иссеченными старыми рубцами, и Лю сперва попросту вторил за ним. А затем, что повергло меня прямо-таки в оцепенение, мой мальчик продолжил отщелкивать заданный ритм с такой безукоризненной точностью, что мне стало не по себе. Казалось, он бы щелкал и щелкал еще целый день, но когда его живой и юркий взгляд наткнулся на медвежонка, Лю прекратил ненужное отбивание ритма и требовательно протянул ко мне руку. Визгливый заливистый лай разносился под каменными сводами подземелья. Молодняк безумно полюбил Лю, а он его. Сын играл со щенками, и радости мальчика не было предела. Да чего же тепло и отрадно моему сердцу было слышать, как глухонемой Лю мычал, смеялся и как будто бы пытался говорить. Но был среди нас и тот, кого к игре не приглашали из-за скверности его нрава. Приходилось делать вид, что попросту незаметно, как долговязый ублюдок скалит свою морду, поскуливает и зазывает к себе в игру. Этот гад решил, что все уже позабыли, как он грызся со своими сродниками в детстве, так что о том, чтобы пустить Лю поиграть, не могло быть и речи. Благодатная погода продолжалась вплоть до конца сентября. Царящее раздолье, особенно когда грянул бордовый листопад, просто не оставило мне выбора. Практически все время я проводил вне стен госпиталя, хоть и трудился на его нужды. Мы с Лю гуляли в лесу. Любование здешними красотами отрадно врачевало душу и разум. Длинные стволы чернели в стоявшем осеннем зареве. Нет-нет, я и оглядывался, не ковыляет ли где в развалку горбатый слепыш, и, положа руку на сердце, был рад не найти никаких его следов. Лю не терял своего любопытства ни на секунду, и, подобно тому, как аппетит разгорается от долгих прогулок, также и исследовательское начало пробуждалось во всей мере. Мой мальчик охотно находил ягоды и цветы, причем даже не собирался их срывать, просто хватал меня за бежевые рукав сюртука и подводил к кустику или скоплению мухоморов, чьи шляпки ярко пылали. Сын не отпускал меня до тех пор, пока доподлинно не убеждался в том, что я внимательно оглядел со всех сторон его находку и в полной мере восхитился ею. В таком и только таком случае Лю отпускал меня, но все равно лишь до поры до времени, и спешил уже переворачивать какой-нибудь камень в поисках здоровых слизней горчично-болотных цветов. Воздух пьянил. Сон сделался крепче. Пробуждения стали легче, намного легче. Все чаще мой ум либо милосердно безмолвствовал, позволяя предаться всерастилающемуся покою, либо дарил добрые мирные сновидения. Одно из таких я записывал, сидя в кабинете и распахнув окна настежь. Что-то мне подсказывало, что никакие резкие осенние ветра, несмотря на свою правомерность и своевременность, не обрушатся сегодня на мои угодья. Моя вера была вознаграждена. За окном разливалась чудная заря, сверкая драгоценным янтарем в небесах. Торжество, разыгрывающееся над нами, лилось мерным мягким светом в открытые окна. Мы с сыном решили завтракать прямо в кабинете. Мальчик стянул лимонную тарталетку и направился в дальний угол к креслу с желтой обивкой, где на нас глядели все это время два медовых глаза. Лю показал невозмутимому и величественному Алжиру пирожное, на что кот отреагировал вполне под стать своей природе. Ловким захватническим движением кот смахнул дольку на пол, и та упала плашмя. Алжир победоносно взирал сверху на добытую им и абсолютно ненужную дольку, которую он хотел цапнуть просто так, безо всякой на то причины. Исполнив свой искренний кошачий порыв, Алжир продолжил оставаться гордым и отчужденным наблюдателем. Лю, к слову, ничуть не огорчила порча пирожного. Напротив, мальчик, кажется, даже обрадовался, что кот с ним согласился немного поиграть. Широко улыбаясь, сын подошел к столу. Лю потянулся к чернильнице рыбки и пресек мне возможность закончить мысль. В любой другой случай я был бы раздосадован, довольно неловко изложить свои впечатления, которые тебе привиделись в мире грез, когда ты тут сидишь в своем теле и вынужден слушать оглушительно наглый глаз разума. Если я и садился за личные записи, меня приводило в досадное раздражение любое отвлечение. Но не сейчас, как я мог? Мальчик схватился за край стола и опустил голову поверх своих рук и глядел прямо мне в глаза, чуть наклонив голову на бок. Я глубоко вздохнул, ощутив, как веет доброй спокойной прохладой из окна. Под золотистой зарей в рощах и в некоторых отдаленных уголках сада. Я потянулся, наслаждаясь живописным благолепием, которое было даровано нам. И в тот момент, когда я разминал шею, я, верно, повел слишком резко, отчего у меня что-то щелкнуло. При том, что звук в самом деле заставил даже покорежиться, скорее, от громкой резкости. Боли это не вызвало никакой. И посему я не обратил на это никакого внимания. Есть некоторое счастье в бессилии. Время не подвластно, и у меня попросту нет никакой воли вернуться в прошлое и иначе разыграть карты. Будь у меня такой шанс, терзания выбора бы разодрали душу, подобно той жуткой казни, при которой провинившегося четвертуют, привязав его конечности к резвым лошадям. К счастью, мысли о том, как стоило бы поступить в тот осенний день, оставались лишь пустыми мечтами, не требующими от меня никакого решения. Ближе к вечеру мы с Лю спустились проведать наш зверинец. В этот раз кормежку я брал на себя. Ничего особенно сложного для меня не было, тем более если брать в расчет ту многолетнюю уже наработанную практику. Выдвижные лотки наполнялись грубо рубленным мясом. Молодняк приохотно скучковался и припал своими забавными мордочками к еде. А я чуть медлил перед тем, как покормить своего самого проблемного питомца. Тогда я недостаточно удивился, когда, вынув лоток, обнаружил содержимое нетронутым. Не ведая, к чему клонит это подлое животное, я переменил ему пищу, ибо долг хозяина обязывал меня заботиться даже о такой твари. На второй день еда осталась нетронутая, что вызвало у меня уже куда большую тревогу. Я не знал, что и думать. Одна из самых убедительных догадок отталкивалась от того аномального аппетита, которым зверь уже успел отличиться. Исходя из особого чревоугодия, я предположил, что, скорее всего, зверь уже присытился дешевой жирной свининой. Мои поиски должного угощения не принесли никаких результатов. Зверь не вкушал ни баранины, ни говядины, ни рыбы, и никакая птица не вызывала в нем того аппетита, который меня волновал, пожалуй, все это время. «Что с тобой не так?» — негодовал я, видя, как меж тем неделя уже подходила к концу. Чудовище изнуряло себя голодом до такой степени, что медленно теряло силы. Его позвонки и ребра уже стали выпирать сквозь полинявшую шкуру. Зверь забился в угол, лежа темно-коричневым пятном в глухой тени. Лю с настороженностью выглядывала за меня, посматривая на темные очертания неведомого зверя, что томился там во мраке. Прозорливость сына поражала меня, настолько четко он, мой бедный калека, угадывал настроение. Мальчик был встревожен не меньше моего, заглядывая сквозь стальные прутья решетки. Пока я стоял в тотальной нерешительности, без понятия, что мне должно предпринять как хозяину, мой сын взялся за дело. Лю взял в руки сырой кусок тухловатой свинины и сделал шаг к клетке. Тут я как будто отошел ото сна, метнулся вперед и остановил мальчика за плечо, но, едва встретившись с его взглядом, оторопел. Лю был взволнован, не напуган. Светлые брови решительно были сведены. Я отступил и позволил действовать. Под моим встревоженным взглядом мой мальчик осторожно подобрался к клетке. До моего слуха доносилось хриплое дыхание зверя. Лю промычал, как будто звал кого-то или что-то. Гибрид же и ухом не повел, даже когда мой мальчик воззвал второй раз. «Он тебя не слышит», — сказал я, будто бы сын мог внять этим словам. Резкий шлепок заставил меня вздрогнуть. То брошенный кусок баранины пал плашмя на каменный пол, туда, через решетку. Мускулы заходили под кожей с рыжеватой линяющей шерстью. Зверь на силу приподнял голову, исполосованную морщинами, которые протянулись сетью по этой безобразной морде из-за чудовищного истощения. Мне казалось, его зрение отнялось, и он, подобно своему благородному предку, ныне ушедшему слепышу, попросту водит незрячими глазами в той стороне, откуда слышит звуки. Шевеление гибрида повторилось, на этот раз сделалось более явным. Во тьме сутулый зверь вставал на дрожащие от усталости лапы. Мы с сыном не отводили взгляда, глядя по ту сторону. Глухой хриплый звук вырвался из черной пасти, после чего неровные лапы поковыляли на нас. Поступь в развалку заставляла животное покачиваться из стороны в сторону, и пару раз оно едва не рухнуло на землю. Казалось, сейчас падение будет фатальным. Зверь на силу приблизился к брошенному куску, при том, что его жратва стояла нетронутая. Несколько дней порубленное мясо оставалось у него прямо под носом, но зверь упрямо держался своего намерения. Не было тому объяснения, но пасть разверзлась, и чудовище впервые за время своей упрямой голодовки вкусило пищу. Я терялся, беспомощно пялясь перед собой, в то время как мой сын не мог нарадоваться своей победе. Мой добрый мальчик, слава богу, никогда не нуждался в сокрытии своих душевных порывов, и сейчас широко улыбался и даже посмеивался, издавая глубокий звук, что прерывисто исходил из его горла. В безмерной радости ребенок взял меня под руку и подвел, как спящего лунатика, к клетке. Вдруг я пробудился, опомнился, покрепче прихватил за плечи сына и отвел от клетки. Может, мне и померещилось, полумрак подвала лукаво играл своими тенями, и все же мне почудилось, будто бы подлая тварь дерганно метнулась к нам и буквально за мгновение опомнилась. «Что с тобой не так?» — вновь вопрошал я, слабо качая головой. Я пытался отвлечься от странностей своего питомца. Как обычно, желая отделаться от дурных мыслей, я погружался в тяжелую изнуряющую работу. Мои руки дрожали от усталости, и пальцы застыли, не в силах держать перо, из-за чего я не смог сделать ни одной заметки в тот день. С трудом мои кисти вытирались о мягкое полотенце с золотой тесьмой по краю. Терзания, которых мне удавалось избегать, наваливались с новой силой, стоило мне лишь на мгновение застыть, чтобы перевести дыхание. Я смотрел в холодное отражение прямоугольного зеркала в резной раме бело-желтого цвета. Краска местами облупилась и пошла кракелюром, и я с большим удовольствием припал бы разглядывать сколы и потертости на старом красочном слое, но память меня вновь возвращала в подвал к тому несносному зверю, его очередной, боюсь, отнюдь не последней выходке. Примечание. Кракелюр. Трещина поверхностного слоя краски или лака. Конец примечания. Тяжелый усталый взгляд пялился на меня оттуда, из-за зеркалья. Нервная ухмылка разломала мой рисунок рта, и всего меня передернуло. Я, оперся руками о длинную полку, что стояла напротив меня, и свесил голову, попросту не будучи в силах держать ее ровно. Резко отстранившись, я на силу сорвался с места и вышел в коридор. В шале еще не стихла жизнь, и прислуга не спала. Я приказал подать мне кофе и зарядить охотничий карабин. «Ваша светлость?» — переспросили меня, но я лишь закатил глаза и провел рукой по лбу. «Карабин!» — произнес я по буквам. Слуги, явно обеспокоенные моим резким наплывом столь решительного настроя, все же исполнили свой долг. От маленькой эмалевой чашки поднимался ароматный дым, пленяющий и погружающий во тьму, из которой ты отталкиваешься, словно от долгого погружения под воду, в тот самый миг, как ты, наконец, достигаешь песчаного дна. Отстранившись от чашки, я сделал вздох, точно вынырнул. Выжидая около минуты, я дал стремительному потоку оживить, пробудить мое тело. Едва я ощутил, что я готов, что моей прильнувшей решительности с лихвой хватит, так я сразу схватил карабин и поспешил вниз, в подвал, предстать лицом к лицу со зверем. Сейчас со мной не было Лю, и в большом количестве света я не видел никакой нужды. Полумрак подступил со всех сторон, но дух не покидал меня. Послышался рокот из клетки самого несносного чудища, которое попадалось мне в жизни. Оживление его меня поражало. Цокот лап по полу давал понять о добром и игривом настрое. Гибрид выдал себя, звонко тявкнув, совсем пощенячий, как молодняк зазывает в свою игру. Рука все крепче сжимала карабин. Кажется, в этот миг зверь заметил, что я пришел один, и тотчас же перестал. Короткий глухой вздох вознесся в стенах подвала, и на меня блеснули глаза чудовища и застыли, неживые и холодные. «Чего ты задумал?» — спросил я, на силу храня самообладание. Мои руки медленно приподняли карабин. По стальному стволу медленно ползали и трепетали янтарные отблески далекого фонаря. «Ты же не знаешь, что это?» — спросил я, кивнув на карабин. Зверь усмехнулся и презрительно фыркнул. Любопытство, угасшее в нем, вспыхнуло вновь. Гибрид приблизился к клетке и внимательно изучал оружие своими жуткими глазенками, окаймленными морщинистыми веками. Зверь принюхивался, верно, впервые почуяв запах пороха. «Уймись», — строго пригрозил я. «Не то узнаешь, что это такое». Этому не было объяснения. Когда я поднялся наверх и затворил за собой тяжелую дверь подвала, я зарекся не пускать туда сына, но не был достаточно тверд в своем решении. Едва ли существовало что-то сильнее звериного голода. Даже самые подлые твари отступят от своих замыслов, когда от голода мучительные боли скрутят им кишки. Так я думал до того, как зверь придумал кормиться лишь с руки моего сына. На иной кусок чудовище даже не смотрело, мерзкая морда кривилась, и новые морщины выступали на носу, когда это животное принюхивалось. И лишь почуяв, что пищу принес именно Лю, гибрид приступал к еде. Раздавалось отвратное чавканье, с которым пасть смаковала каждый кусок, брошенный его избранником. Чудовище смотрело то на меня, то на сына, выглядывая оттуда из темноты. Мое сердце чуяло подвох от этой скотины, и теперь я повадился держать карабин в подвале. Мне и в голову не приходило умертвлять плод своих многолетних трудов. Меня попросту не хватило бы на то сил. Однако недалек был тот час, когда эта скалозубая скотина дерзнет на какую-то выходку, и будет очень кстати припугнуть ее резким выстрелом. Меня печалило, что Лю не видел и не разделял моей настороженности относительно зверя, а мне не хватало жесткости в общении с ним. Это была долгая зима. Время тянется дольше, если чего-то ждешь, а уж когда ты сам без понятия, чего именно, оно вовсе встает на месте. Упрямо оно упирается, как толстобокий осел, груженный плетеными корзинами, подгоняемый чернокожими мужами далекого Алжира. Этот образ пришел мне, когда я записывал очередной свой сон. Истории в привычном понимании я не мог сложить ни в голове, ни на бумаге. Мне не понравилась та заметка, что вышла из-под моего пера. Просто пустая писанина. Глубоко вздохнув, я откинулся назад и закрыл глаза, прислушиваясь к скулящим ветрам, что скреблись в окна. Я не собирался их впускать, и мне бы не дали так поступить мои заботливые коллеги Стефаны, особенно в свете легкой простуды, как думалось им. Я-то знал, что ослабление моего тела было вызвано в первую очередь моей душевной тревогой относительно той хитрющей твари, запертой у меня в подвале. Мое сердце покоробило скверная мысль. Я остыл к своему зверинцу. Я не думал ни о молодой суке, которая должна была разродиться где-то к марту, ни о резвом молодняке, с которым я уже толком и не играл. Теперь все мои мысли занимал только тот скверный долговязый зверь с ублюдским оскалом и мерзким смехом. Этой зимой Лю намного реже бывал в подвале. Скорее всего, мальчику было обидно, но я не мог рисковать. Больше всего я боялся, что мне придется пустить оружие в ход. Я не смогу объяснить сыну, что ружье не заряжено, что выстрел этот лишь для того, чтобы приструнить зверя. Я ни за что не простил бы себе, если бы мой мальчик взглянул на меня и счел бы охоту славным ремеслом. Лю спускался со мной только при крайней необходимости, для кормежки злостного пса, который тихо хихикал себе под нос. Зверские выходки на какое-то время прекратились. Нутро этой твари подсказывало, что нынче наступила зима и стоит поубавить аппетит. Животное вело себя покладистее, и на какое-то время я мог вздохнуть спокойно. Природа брала свое. Зверь есть зверь, и от этого никуда не деться. Сонливость, неведомая мне доныне, нахлынула на меня, будто бы я сам был медведем или какой-то прочей лесной тварью. Пробуждения давались тяжело, на силу, а засыпал я без задних ног. Пришлось на какое-то время отложить работу в госпитале, вернее, в морге и операционных. Я по-прежнему нес свой долг здешнего хозяина, обходил больных, следил за протеканием их болезней, охотно внимал советам Стефанов и сам давал наставления, ежели кто и спрашивал. Такое утомление было для меня в новинку. Я спал достаточно, даже больше, чем следовало, но сон перестал давать мне силы. Сомнений не оставалось, я истощен не телом, а разумом и душой. С горбатым долговязым ублюдком надо было что-то делать. Я боялся упустить то время, как зверь был ослаблен этим гнетущим февралем, сырым и склизким. Удрученный и немощный, мой разум твердил простую истину. Этот зверь мне не по зубам. И давно стоило смириться. Однако, если бы я так быстро и легко предавался скверным порывам отчаянной меланхолии, я бы еще в юном отрочестве, как у нас принято говорить, ушел бы пораньше. Я жил вопреки. Я жил упрямо и не внимал этому невидимому подлому демону, который нашептывал мне подобные мысли. Впервые за эти долгие годы я спустился в подвал и ужаснулся своей немощи. Мои глаза не различали во мраке предметов. Я точно знал наизусть их устройство и расположение, мне не было нужды их видеть. Однако ледяной ужас пробил всего меня насквозь. Я был готов к любой измене, но не к тому, что мое собственное тело воспротивится мне. Будучи человеком науки, разумеется, я был готов к старению, что глаза мои ослабнут, как и всякий орган, они изнашиваются, покуда служат своему хозяину. Это было иное чувство. У меня довольно часто случалось работать ночью, когда Лю уже спал. Никакой нужды жечь свечи и фонари у меня не было. И я преславно справлялся в кромешной темноте и мог угадать даже очертания черношерстного Алжира. Что-то абсолютно иного порядка преломилось во мне. Я был истощен. Мне все отчетливее виделось, как я сам себя загоняю в ловушку, и выход из нее кажется таким простым и очевидным, но это лишь сейчас. В ту зиму я был потерян. Так больше продолжаться не могло. Близился теплый май, благодатный, душистый. Не припомню такой щедрой весны давно. Ветра ласково несли пряные ароматы слугов и дразнили чистую гладь озера. Вода уже достаточно прогрелась, чтобы открыть сезон купания. Больные, не имевшие особых на то противопоказаний, с большим удовольствием ходили сюда на берег. Цветущее медовое великолепие лугов царственно плыло в здешнем воздухе. Каждый вдох давался легко и свободно. Цветочные островки оживили святого Стефана. На подоконниках стояли вазочки, горшки и стаканы. Подопечные и мои коллеги, видя мое самое что ни на есть искреннее одобрение этой затеи, охотно приносили луговые букетики. В одной палате даже красовалась морская лилия. Большая кувшинка не могла довольствоваться узкими горлышками и плавала в большой медной миске, окаймленная греческим узором. Вот так поэтично преобразился святой Стефан накануне своего юбилея, ведь со дня основания госпиталя уже минуло 10 лет. Отголоски недавней войны все еще скверно сказывались на деревне. Еды было мало, и она была дурная. Чтобы сыскать доброго мяса, мне пришлось пойти против совести и разрешить охотникам из деревни раздобыть дичи. Эта мера была исключительной. Покуда Господь дал мне владеть этими лесами, земля не будет обогрена кровью на потеху или для забавы. Все не было напрасно. 28 марта 1764 года святой Стефан открывал свои двери. Праздничные огни освещали здание и улицу. Дети под предводительством Лю совали в фонари к самому пламени сухие травинки. Никто не посмел бронить моего сына, и эта шалость им сходила с рук. Судя по количеству ответов на разосланные приглашения, ожидалось много гостей. К вечеру эта тихая, мирная и отрешенная обитель наполнилась до ныне неведомым оживлением. Гости все прибывали, радостно целовались со мной и со Стефанами. Столько добрых благословлений едва ли слышали мои уши за всю мою жизнь. Пригубив бойкого шампанского, я с особой теплотой принимал похвалу в адрес собственного детища. Сейчас, в сгущающихся по-летнему медленно сумерках, золото, что лилось от фонарей, становилось богаче, как насыщается вино с годами. Дрожащие от легкого ветерка язычки пламени шутливо раскачивали длинные тени. Тогда, стоя на каменном крыльце и любуясь игрой огня и ночи, я не догадывался о госте, чья карета уже неумолимо близилась. Ловкий парнишка-кучер спрыгнул со своего места и, отряхнув дорожное пальто, поспешил открывать дверь своему господину. Узнать прибывшего раньше времени не было никакой возможности. Когда же петли тихонько скрипнули, мне показалось, что зрение решило вновь жестоко подшутить. Франсуа де Батерн, мой дорогой кузен, видимо, заметил меня раньше, чем я его. Поверх его темно-бордового камзола белело пышное жабо с крупным аметистом в золотой оправе посередине. Волосы были убраны назад в хвост и схвачены лентой наподобие того, как носил мой отец. Он отпустил каштановые усы, что красили его мужественное загорелое лицо. Щеки немного впали, что жестче очертило скулы. Больше всего мне не давал покоя его взгляд. Вот тут перемену я однозначно уловил, но никак не хватало слов описать ее. Какое-то время мы глядели друг на друга, удивляясь тем переменам, которые так щедро преподнесли годы. Ни у одного из нас не было слов, чтобы начать разговор. Кучер сел обратно на свое место, чтобы отогнать карету. Видимо, из всего семейства де Батерн приехал лишь Франсуа. Моя рука сама собой поднялась в приветственном жесте. Губы кузена дрогнули слабой улыбкой. Я стал спускаться с крыльца, а Франсуа, напротив, спешно поднялся. На середине мы крепко обнялись. Вечер дышал покоем. Цикады стрекотали, притаившись среди сочных трав и цветов. Пока в стенах госпиталя играла музыка и занимался бал, мы с кузеном пошли на опустевший пляж в деревянную беседку. Спинки стрекоз переливались в слабом отсвете далеких фонарей. «Это место преобразилось благодаря тебе», — вздохнул Франсуа. «Ты застал святого Стефана в благоухающем благолепии», — ответил я. «Сейчас луга принарядились. Приезжай как-нибудь в конце октября или даже в ноябре. Вот тогда тут не будет ничего, кроме промозглых косых дождей и голых деревьев. Я рад, что ты прибыл в самом преддверии лета. Но поверь, моей заслуги в этом нет никакой». Кузен усмехнулся и помотал головой. «Ты не меняешься», — пробормотал он. «Но ты изменился, даже слишком». Франсуа провел рукой по усам и глубоко вздохнул. «Было бы странно, — продолжил я, — если бы на тебе не сказалось твое ремесло. Твои подвиги дошли даже до здешней глуши». «Только не об этом, хорошо?» — просил кузен, переведя на меня хмурый взгляд. «Прости», — кивнул я. Цокнув, Франсуа закинул голову к небу. Дальше разговор не шел. Далекое золото звезд мягко светило. Незаметно тихой черной тенью к нам пробрался Алжир. Кот пристроился на широких перилах и пристально смотрел на гостя медовыми глазами. Пушистый хвост беззвучно бился. «И ты меня прости», — произнес Франсуа. Его слова неожиданно нарушили воцарившуюся тишину. Старая горечь, хоть и была жива в моем сердце, теперь не имела надо мной никакой власти. «Оставим прошлое в прошлом», — предложил я. «Аминь», — кивнул кузен. Кажется, только сейчас в его поле зрения попался черный кот. Франсуа протянул к нему руку, и животное дало себя погладить. Золотые глаза прикрылись, раздалось тихое мурчание. «Это Алжир», — сказал я. Кузен поднял на меня недоумевающий взгляд. Очевидно, его смутили мои слова, а затем и позабавили. «Вот как? Алжир, говоришь?» — переспросил Франсуа. Я кивнул, прикрывая от усталости веки. Эта ночь была такая отрадная и мягкая, что даже сам Господь Бог не заставил бы ночевать под крышей. Мы вынесли два гамака и натянули их на крыльце шале. Сон не шел ни мне, ни кузену. Купол небосвода сиял драгоценной россыпью созвездий. Томная древность ночного неба безмолвно шептала откровение вечности, и все земное внимало, затаив дыхание. Утро ласково щекотало тонкие веки золотым светом. Занималась благодатная заря. На груди лежал тяжелый алжир и тихонько мурлыкал. Стоило мне шевельнуться, как кот слабо вонзил когти в грудь, коварно выпущенный из мягких лап, продев жилет и сорочку насквозь. Шикнув, я погладил кота по голове, потрепал за ухом и постарался осторожно отнять его когти от себя. Гамаки располагались на крыльце таким образом, что отсюда было видно, даже не поднимая головы, как отдыхается моему кузену. Франсуа, верно, спать на открытом воздухе было уже привычней, нежели в доме. Брови сурово свелись, а руки обхватывали самого себя. «Спасибо», — едва слышно шептал я. «Если бы не ты, Франс, где бы мы были? Не знаю. Мне не было места дома, и именно твой смелый поступок, пускай и жестокий, дал мне потерять, но обрести намного больше. И жестокость-то твоя не из злости ко мне, но от любви. Мщение твое благословенно. Я проклинал тебя со всей злобой, на которую только была способна моя душа. Я хотел уничтожить тебя, вергнуть в ту пучину, в ту бездну, которая обрушилась на меня. Должно быть, моя злая воля все же обрушила на тебя тот ад, который ты пережил там, за океаном. Боже, как я был жесток к тебе. И твоего доброго сердца хватило, чтобы приехать ко мне? Боже, Франс, есть ли прегрешения, которые твоя добрая душа не сможет простить? Все то время бормотания, все больше напоминающее молитву, мои руки проводили по черной спине и голове алжира. Кот довольно щурился, иногда выпуская свои когти. Вдалеке раздавались шаги из сада. Кого-то уже несло в этот чудный час. Спешное шарканье все приближалось, пока в поле зрения не оказалась девчушка, что прислуживала в святом Стефане. Еще до ее приближения я поднес указательный палец к губам, призывая к молчанию. Служанка оправила передник и прибрала выпавшую прядь под косынку. Отдав молчаливый поклон, она удалилась, оставив нас. В самом госпитале были приготовлены покои, которые ничуть не уступали бы гостеприимству и удобствами усадьбам и замкам именитых родов. Многие гости остановились лишь на одну ночь, и я до последнего хотел оттянуть час шумных сборов и суматохи, связанный со всеобщим отъездом. Короткий дрем без сновидений милосердно коснулся рассудка, дав мыслям покой и порядок. Оттого к 10 часам утра бодрость овладела моим телом, точно могущественный гений. Оставив Франсуа, я в самом добром расположении духа, с окрыляющим чувством обновления и радости, направился к крыльцу госпиталя. Большинство гостей спешили домой, к родным, близким, либо их ждали дворы могучих господ и принцев, кому-то посчастливилось опаздывать в сам Версаль. На мне, как на хозяине этих земель, лежала ответственность проводить дорогих месье, мадам и мадмуазелей, которые почтили святой Стефан своим присутствием. «Как же так, граф Готье?» — журил меня старик, граф Арно де Баше. Да чего же странно было слышать укор от человека, с которым мы виделись лишь однажды. Во всяком случае, я не припомнил ни одной нашей встречи со дня свадьбы Франсуа. Мне посчастливилось вообще признать его спустя столько лет. «При всей вашей щедрости», — продолжал он, — «вы так и не почтили нас своим присутствием на балу». «Каюсь, каюсь», — добродушно улыбнулся я и пожал плечами. «Ладно, передо мной», — усмехнулся Арно. Здоровяк оглянулся, будто бы искал кого-то в саду. «Тебя искала очаровательная мадмуазель», — пробормотал Баше, прищурившись. Эти слова меня смутили до нельзя. «Как ее имя, ваша светлость?» — осведомился я. «Если бы мне было известно, я бы первым делом не приминул бы сообщить его. Увы, она пожелала остаться неизвестной». Мои брови свелись сами собой. «Я в самом деле ожидаю приятельницу», — кивнул я. «Мадемуазель же была белокура?» «Нет, нет, месье», — возразил Арно. «Я не видел ее лица, ибо мадемуазель воспользовалась правом маскарада и сокрыла лицо маской. Едва ли я могу описать ее внешность, ибо виделись мы так мимолетно. Но одно сказать могу однозначно — волосы ее не были светлыми. По правде сказать, мне сперва подумалось, что это парик, ибо такую огненную медь в волосах я видел лишь на солнечных портретах флорентийцев. Вижу вас, мой юный друг, утомила моя болтовня». В самом деле, мне не было никакого дела до слов Арно. «Прошу меня простить», — пробормотал я. Взгляд судорожно выискивал ее. «О, любезный граф, мне так жаль, что смутил вас своими словами», — произнес старик Баше. «Но, боюсь, мне вновь придется разочаровать вас, притом еще сильнее. Ваши поиски ныне тщетны. Рыжеволосая мадемуазель покинула святого Стефана еще вчера вечером». Мои глаза не поспевали за разумом. Рассудок четко понял, что Сары Равель тут нет, даже если вчера вечером она взаправду прибыла на бал, но глаза все еще выискивали обжигающий огонь ее локонов. Совладав с собой, я обернулся к Арно. «Что вы?» — ответил я. «Вы ничуть не расстроили меня. Вы же сами слышали, что вам посчастливилось встретить, безусловно, очаровательную рыжую красавицу, но это отнюдь неожидаемая мною белокурая приятельница». Все так», — кивнул старик Баше, «если, разумеется, верить вашим словам. Здесь вы, граф, безусловно, преуспели, и это похвально». Но старик Арно привык верить глазам и тому, сколь оживленно они забегали. «Врачи открыли мне, что мои глаза всегда дрожат», — ответил я. «И это неизлечимо, так что прошу не глумиться над моим недугом». «Хорошо, хорошо», — добродушно усмехнулся Арно. «Не стану же я спорить с вами об этом. Вы, как врач, обойдете меня». И тут меня полоснуло будто холодным ножом. «Где Лю?» «Прошлым вечером мой сын играл с детьми. Должно быть, с наступлением сумерек он пошел в госпиталь, увлеченный не музыкой, конечно же, но угощениями и причудливыми нарядами взрослых и детей. Если бы он пошел домой, мы бы обязательно с Францем его заметили, ибо не смыкали глаз чуть ли не до самой зари. А если слова Баше правдивы, и мадемуазель Равель в самом деле была этой ночью гостьей святого Стефана?» Сердце судорожно колотилось, не было сил об этом даже думать. Сорвавшись с места, я помчался к шале, расталкивая всех на пути. Вся надежда была на то, что Лю просто вернулся уже на заре в шале, боясь кого-то разбудить. Должно быть, утомленный праздником, он просто спит прямо сейчас в своей кровати, и слуги исполняют строгий наказ всегда оставлять его в той комнате. Не помня себя от ужаса, я влетел домой и едва не сшиб с ног кузена. Он не только устоял на ногах, но и придержал меня за плечо. «Этьен, что стряслось?» — спросил Франсуа. Он обхватил меня за плечи, пытаясь унять мою тревогу, которая была налицо. «Ты уже проснулся?» — спросил я, проведя рукой по лицу и делая шаг назад. «Ты завтракал?» «Что стряслось?» — он повторил свой вопрос. Я прикусил губу. «Пожалуйста, не спрашивай. Иди в столовую или в госпиталь. Многие гости остались на завтрак», — просил я. Франсуа был задет, видно по глазам. «Этьен», — произнес он, — «я не знал, как ты меня примешь, поэтому не привез семью. Моей радости не было предела, когда мы обнялись там, на крыльце. Я не мог поверить своему счастью, будто бы одним добрым порывом мы преодолели ту зияющую пропасть, те годы мучительного безмолвия. Они изводили меня, Этьен, равно как и моя вина перед тобой. Ты дал намного больше, чем я ожидал, и ты дал намного больше, чем я заслуживаю. Пожалуйста, брат, скажи мне, что случилось. Позволь мне помочь тебе. Позволь мне сейчас быть на твоей стороне». Моя спина ударилась о стену, когда я бессильно прислонился к ней, слушая слова кузена. Внутри все жгло. Кулаком зажав рот, я бросил короткий взгляд на лестницу, на которую мне не хватит сил взойти. Франсуа отследил это. Там, четвертая дверь по коридору, слева, сразу после моего кабинета. Прошептал я неподвластным мне голосом. Проверь, нет ли там кого. Если есть, приведи в столовую. Франсуа ужаснулся и отпрянул. До того голос звучал осипшим и жутким. «Будем завтракать», — сказал я напоследок и побрел в столовую. Дом как будто не стоял на земле, а в мгновение ока обернулся по прихоти подлого демона судном в шумном, неспокойном море. Пол будто бы вело то в одну сторону, то в другую. Через силу дойдя до столовой и рухнув в кресло, я поставил локти на стол и спрятал в ладони лицо. Мои губы шевелились, но сдавленное невидимыми клещами горло не давало издать ни звука. Раздалось поскрипывание лестницы. Донеслись шаги лишь одного человека. Пока незримое удушье сильнее окольцовывало горло, подступившая к глазам влага прожигала веки насквозь. Мой на силу поднятый взор был затуманен, когда на пороге встал Франсуа с ношей на руках. Мой сын. Мой мальчик был здесь. Лишь сейчас, видя его славную голову с золотистыми кудрями, которую тот сонно опустил на плечо Франсуа, моя грудь наполнилась воздухом. Радостный смех вырвался будто бы из плена. Я хотел ударить по столу от обрушившегося на меня доброго восторга и торжества, но, видя сонность малютки, сдержался, сжав кулаки. Шмыгнув носом, я пригласил их обоих сесть подле меня. Франсуа усадил Лю рядом со мной. Мальчик потирал глаз кулаком, но по мере того, как его взгляду попадались сладости, уже расставленные на столе, сон постепенно отходил. Трепетного прикосновения к его мягким золотым кудряшкам хватало, чтобы окончательно увериться, что это не дурной сон, не лукавое видение, не призрак. Глубокий вздох облегчения вторил тому, как я подался назад, ввалившись вглубь кресла. Сложив руки домиком, я ждал, когда нам подадут завтрак. Прежде чем поведать кузену историю мальчика, нужно было собраться с мыслями, хотя бы с тем, чтобы изложить, как было дело, не упоминая зверинец. Сразу два откровения было бы непростительной и даже жестокой расточительностью. Кузен слушал рассказ о Саре, о том, как ее уличили в преступлении, но как дошло дело до наказания, мне был явлен Божий знак. Моя торопливая манера позволила ускользнуть от расспросов Франсуа, которые, безусловно, у него возникли. И вот мы подошли к зимнему балу-маскараду и к тому, что в тот вечер она вдохнула в меня жизнь, она отворотила мою душу от преступного отчаяния. Но она исцелила мою плоть и дух. И с тех пор я проклят, причастившись однажды к той силе, которой горели ее волосы. «Кто-то в госпитале знает о том, что Лю твой сын?» — спросил Франсуа. «Нет», — я качнул головой. И узнать не должен. Такое знание не принесет никому блага. Прости, но тебе ли не знать? Франсуа горько усмехнулся и отпил горького кофе, который нам подали с засахаренными дольками апельсина с корицей. Моя голова опиралась на сложенные на карабине руки. Люди Герра Хёлли наводили порядок в зверинце. Все замки и механизмы работали исправно, но тревога заставила снова перепроверить каждую петлю, каждый засов. Все лотки для еды и воды вынесли во двор шале и отмывали от крови до тех пор, пока стекающая вода не стала абсолютно чистой. После этого длинные лотки проскоблили песком и снова промыли. Подобные гигиенические меры стоило проделывать куда чаще, но сейчас известие в виде слухов о некой рыжей мадемуазель, которая искала меня на балу, вынудили действовать. Гадать, чего она хотела, испытание не из простых. Сара не просто знала о моем зверинце. Она имела над ними власть, мне недоступную. Я терялся в догадках и, тяжело вздохнув, провел по своему лицу. Пока проделывались эти приготовления, все звери вели себя мирно, за исключением, разумеется, остервенелого дурного выродка. Он грыз зубами, ладно бы прутья. Он взялся за стены. Ужасаясь силе его челюстей, я был свидетелем того, как уродливая пасть вновь и вновь бьется, вгрызается в камень. Когда с его рта начала капать кровавая слюна, я просто в отвращении отвел взгляд. Рисковать людьми, а уж тем более своей жизнью ради этой особи, я не был готов. А даже если и рискнул бы, я был бессилен перед людскими безумствами, что уж говорить о безумии зверя. Зверь есть зверь. Франсуа остался на неделю и вызвал большую радость, попросив обследовать его. Такая честь была приятной неожиданностью. Кузен еще с детства казался мне существом, уму которого чужды даже волнения о собственном здоровье. Как часто он сидел у моей кровати, пока рядом на столике дымилась нетронутая тарелка лукового супа. По сути дел, Франсуа и был моим врачом. Оттого нынче и была особая гордость принять его пациентом в Святом Стефане. Роли сменились, и я находил в этом зеркальном отражении порядка вещей стройность чудесного узора. Было бы удивительно, если бы тело знаменитого своими ратными подвигами Франсуа де Батерна не было бы исполосовано рваными шрамами и ожогами. Старые ранения затягивались, но великодушно оставляли напоминание о себе. Впрочем, внешние следы тяжкой службы были видны невооруженным глазом, а обследование подразумевало взгляд иного порядка. Кузен сидел ко мне спиной, оголенный по пояс, и я слушал его легкие, ровно ли бьется его сердце. «Говоришь, куда пришлась дробь?» — спросил я. «Черт его знает, куда-то по ребрам. Не было немного не до этого», — ответил Франсуа. «Мне не нравится твое дыхание. Мне кажется, новый свет для нас проклят. Но ты пошел по стопам наших славных предков». Я отстранился от кузена и убрал медную трубку для прослушивания. «Ты правда веришь в проклятие?» — спросил Франсуа. «Не делай вид, что удивлен», — я развел руками. Кузен тряхнул плечами и стал одеваться. «Когда до меня доходила твоя слава на поприще врачевания, я удивился. Как ты смог освоить эту науку, не отринув свое увлечение демонологией, алхимией и чем там еще?» — спросил Франсуа. «Я больше скажу», — усмехнулся я в ответ. «Напротив, я лишь прочнее укоренился в том, о чем ты так мило ухмыляешься, братец. Как у тебя это уживается в голове? А как это вы видите мир ровно наполовину?» — спросил я, положа руку на сердце. «Меня с детства окружали знамения, сокрытые от прочих глаз. Ты знаешь, Франц, что я не вру. Помнишь, как я нашел закатившиеся за кровать часы? Отец обыскался их, велел перевернуть весь дом. И мне, конечно же, никто не поверил бы, расскажи я свой сон накануне, что я видел, как они притаились там, ближе к изголовью, и от удара стрелки замерли без четверти 12, и пошла трещина, похожая на раздвоенный змеиный язык, рассекающая стекло, но, слава богу, не фарфоровый циферблат. Ты же помнишь? Я лишь с тобой поделился тем сном, даже от отца умолчал». Взгляд кузена все глубже уходил в далекое прошлое. Добрая улыбка мягко скользнула на его губах. «Помню, помню». «Как такое забыть?» — ухмыльнулся Франсуа. «Ты меня тогда славно напугал». «Да я сам был в ужасе», — всплеснул я руками. Вечером я, Лю и Франсуа пошли на берег озера. Ласковый закат пестро раскрасил окрестности. Клочки облаков заволокли все небо и сейчас ловили своими пуховыми волокнами благородное розовое золото закатного солнца. Все царственное великолепие, столь щедро занимающееся на небе, отражалось в озерной глади. Безветрие сохраняло ее тихой и позволяло глядеться точно в зеркало. Невесомые объятия холодной воды охватили все мое тело сразу. Дыхание хватало надолго. Мое собственное сердцебиение отчетливо раздавалось здесь, под водой. Оттолкнувшись от дна, я вырвался вверх. Первый глоток воздуха был самый жадный, но именно он и заставляет чувствовать саму жизнь на вкус. Это давление в груди, когда распирает от слишком глубокого вдоха. Насладившись ободряющим заплывом, я вышел на берег. Там, на тканом ковре с иранским узором, сидел Франсуа, а рядом с ним дремал Лю. Мальчик лежал на боку, поджав под себя ноги, подложив под голову сложенные руки. Едва я умилился, что, впрочем, вполне свойственно для любящего родителя в схожих обстоятельствах, как улыбка сама собой сошла на нет. Взор кузена был чем-то встревожен. Он уставился куда-то на противоположный берег, заросший соснами. То было дикое место, совсем непригодное ни для рыбалки, ни тем более для купания, слишком крутой утес. Франсуа что-то выглядывал там вдалеке, и я кивком спросил, в чем дело. Де Батерн поднялся с ковра, видимо, не желая нарушить сна моего сына. «Какие дикие звери тут бродят?» — спросил кузен, когда мы сделали несколько шагов прочь. «В непосредственной близости к госпиталю никаких», — ответил я. «Здесь слишком шумно. Новый народ то приезжает, то уезжает. Ты помнишь, какая толкотня была на утро после юбилейного вечера? Никакой крупной дичи я тут не видал, сколько себя помню». «Значит, почудилось», — вздохнул Франсуа, обернувшись через плечо. Его взгляд вновь обратился к дикому берегу. «Что за зверь тебе почудился?» — спросил я, сдерживая волнение и дрожь своего голоса. «Да вот самому бы знать», — кисло усмехнулся кузен. «Не то волк, не то...» Он умолк, собираясь с мыслями, и, надеюсь, не замечал моего пристального взора. «Должно быть, почудилось», — повторил он. Мой взгляд уже искал там, среди сосен, объятых вечерним заревом, здоровую горбатую фигуру слепыша. Его шерсть, должно быть, неистово горит в свете позднего солнца, а маленькие глаза никак не реагируют на свет. Но тепло... Он не может не чувствовать тепла. «Если вдруг что увидишь, дай знать», — вздохнул я. Никто из Стефанов не возражал против отъезда кузена. Его отменное здоровье, по крайней мере физическое, не подвергалось никакому сомнению. Что же касается его душевных терзаний, все было много проще. Франсуа спешил домой, к своей дорогой семье. Мы простились на ранней заре еще до восхода солнца. Напоследок мы пообещали друг другу беречь себя и обнялись намного крепче, чем при нашей встрече. Каменистая дорожка постепенно зарастала мхом, травой, и самые бойкие цветы упрямо пробирались сквозь просветы меж плит. Не помню, от каких именно дум меня отвлек шум кареты. С удивлением я оглянулся через плечо, будучи на полпути к шале. Первой мыслью было то, что Франсуа забыл какую-то вещь у меня. Но даже сквозь ранний сумрак было видно, что это другие лошади и другая карета. Не ожидая никаких гостей, в этот час я решил было встретить гостя уже днем, поспав хотя бы несколько часов. Где-то за лесом уже золотилась заря. Однако врожденное любопытство взяло верх. Неспешным шагом я вернулся назад, к крыльцу, и, скрестив руки на груди, ожидал столь припозднившегося гостя. Дверь со скрипом отворилась, и фигура, облаченная в строгий черный сюртук с высоким воротником, сошла на землю, не дожидаясь помощи пажа или кучера. Старомодная треуголка была надвинута, закрывая лицо. Наконец, гость поднял на меня взгляд. «Прости, что не поспел на торжественный вечер», — произнес отец, снимая шляпу. Голос вырвал меня из охватившего оцепенения. Я медленно спустился по ступеням, боясь упасть, ведь ноги мои дрожали от волнения. «Ты приехал? — спрашивал я, ибо с трудом верил своим глазам. Намного проще было поверить, будто бы Франсуа де Батерн забыл все наши многолетние обиды, учиненные по глупости, нежели тому, что мой отец взаправду стоит передо мной. Не столько годы, сколько тяжелые переживания души сказались на нем. Он выглядел уставшим, ибо дорога всегда давалась ему скверно. И все же он нашел в себе силы обняться со мной. Отчего-то этот добрый жест заставил содрогнуться, и внутреннее волнение щекотливым холодком коснулось моей груди. Первый же мой порыв идти в шале тут же стих. Я не был готов, чтобы отец знал про Лю, который прямо сейчас спал дома. Скверные вести прямо-таки роились на бледном, изнуренном лице отца, и новые тревоги в виде бастарда-калеки сейчас были ни к чему. Из этих доводов я принял отца в кабинете госпиталя. Мы сели на диванах, и когда принесли завтрак, слуги оставили нас наедине. Каждое безмолвное мгновение сгущало ту тишину, которая повисла в воздухе. Не решаясь заговорить первым, я глядел на сквозящий из-за плотных занавесок робкий луч золотого утра, которое с опаской, вопреки запрету, пробиралось в кабинет. Отец оставался мрачен, пока собирался с мыслями. Его руки были плотно сложены замком. Пальцы заметно исхудали, подчеркнулись вены и узловатые суставы. «Я выезжаю», — произнес, наконец, отец. «Что?» — вздрогнул я. «Я выезжаю в Фару», — продолжил он. «Ты был прав, когда уехал. Сейчас я это вижу. Твой отъезд пошел тебе на пользу. Да, ты был прав. Наш замок сыр и холоден, а наше северное небо уныло и нагоняет тоску, а с ней болезни. Хоть на старости лет я хочу каждый день видеть солнце». «Пап, подожди!» — мне пришлось его перебить жестом. «Но наш замок! Кто останется в замке Готье? Кто будет следить за ним?» Тут он ухмыльнулся и качнул головой. То была гримаса, какую я не видел ни разу на его лице, и от которой становилось не по себе. «А что с нашим замком?» — спросил отец. Я отупело уставился на него, не узнавая своего родителя. Что-то в нем оборвалось. «Это просто стены, притом ветхие и холодные, в которых бегают крысы», — продолжал отец. «Это наше наследие, твое и мое. Даже скорее твое, если пересчитать мои седины. Я пришел не с тем, чтобы просить тебя вернуться, Боже упаси! Просто хотел поделиться с тобой. Я никогда не был так тверд в своих намерениях, как теперь». «Почему ты покинул замок только сейчас?» — спросил я, подавшись вперед. «Что, стены стали ветхими за эти 10 лет, которые я провел здесь? И крысы завелись вчера?» Он колебался. «Пап, прошу тебя», — кротко просил я. Отец шумно выдохнул, проведя по лицу. Он сдался, но еще собирался с силами. Опущенный, утомленный взгляд пялился на ковер. Его рука потянулась к внутреннему карману, из которого извлек те самые часы с трещиной на стекле в виде раздвоенного змеиного языка. Пульс самого времени, тихое тиканье, наполнили мой кабинет. Заря настойчивее пробивалась сквозь узкий просвет упрямо плотных штор. Его рука дрогнула, протягивая мне это памятное сокровище. Приняв часы в свои руки, меня пронзил такой холод, который никак нельзя было списать на волнение или страх. Мои глаза в порыве надежды оглядели кабинет, нет ли где термометра, чтобы увериться, будто бы и впрямь холод воцарился здесь, что это не обман злого гения. Но, увы, доказательств тому не было никаких. Это крохотное золотое сердечко продолжало тикать удар за ударом с упрямой и неумолимой точностью. «А если ты был прав, и проклятие существует?» — спросил отец. Невольно моя рука сжала часы с такой силой, что стекло скрипнуло, а не совладей я с нахлынувшим волнением, треснуло бы еще сильнее. «Что ты видел?» — спросил я не своим голосом. «Что ты был прав, что уехал?» — ответил отец. «Это не ответ», — хмуро процедил я. «Другого не будет», — ответил он. Мои зубы стиснулись до скрипа. Ничего не оставалось, как принять волю отца. В тот же день мы простились, и он покинул святого Стефана и более не переступал порога сей обители. Его прощальный подарок до сих пор отмеряет пульс времени, и мне так и не выдалось возможности заменить стекло. Так что и по сей день там красуется трещина в виде раздвоенного языка змеи. Настал роковой день, 31 мая 1764 года. Карета отца скрылась в тенистой рощице. Святой Стефан еще не проснулся. Живописная заря отыграла воинственную увертюру, но никто тогда не внял этому знаменью. Не внял и я, быстро скрывшись в подвале. На моем плече поблескивал металлический ствол карабина. Молодняк приветствовал звонким лаем. Хвостики поднялись вверх и игриво виляли. Даже если бы у меня было желание сейчас резвиться со щенками, резкий запах, ударивший мне в нос, вмиг отбил ту охоту. Трупная вонь и тишина, воцарившаяся в клетке долговязого ублюдка, того самого, со стервенелым характером, заставили меня встать, как вкопанного. Сведя брови, я вглядывался в пустоту. Зверь не шевелился, распластавшись в неестественной позе. Его здоровенная голова почти полностью сводила на нет даже подобие шеи. Оттого и удивительна та гибкость, с которой она была сейчас повернута в бок. Чем больше я вглядывался, тем больше становилось не по себе. На морде запеклась кровь, по кривым желтоватым губам ползали здоровенные черные мухи, ехидно потирая своими лапками. Хмуро сведя брови, я смотрел на его тело, безжизненно валяющееся на земле. Клочья шерсти, испачканные черной кровью, уже успели прилипнуть к полу. Не знаю, сколько времени я простоял вот так с карабином наперевес. Точно знаю, зверь не дышал. Его тощие бока не шевелились, как и стеклянные глаза, на которые садились мухи. «Вот так?» — спросил я, не знаю у кого. Ноги подкосились, спина больно ударилась о стену. Тщетная попытка опереться о карабин не увенчалась успехом. Я прислонился лбом к холодному стволу, раздираемый изнутри одновременно знакомой болью, но притом сила ее была доселе неведомая. Даже когда мрак окутывал мои глаза, даже когда я гнал от себя эту голову неестественно и круто повернутую, слышалось жужжание мух, слетевшихся на падаль. Некого было винить. В этот раз некого. Не было никакой жестокой воли, не было никакого злодеяния против меня. Я и был этим злом. Моя воля принесла смерть существу. Единственной виной зверя было рождение в стенах этого подземного зверинца. С того момента он и был обречен. «Тебе это повезло», — процедил я, скрипя зубами от злости. Пришлось на силу подняться на ноги. «Ты-то отмучился», — злобно бросил я, ударив кулаком о шершавую стену. А вот молодняк только-только прозрел. Жить ему всю жизнь здесь, в этих сводах. Гнев закипал во мне. Гнусная мысль скользнула в моей голове, и, ужаснувшись ей, я отбросил прочь карабин, боясь того губительного порыва, который вспыхнул в больном рассудке. Оружие с грохотом упало на земь подле клетки с тремя молодыми особями. Не знаю, что за сила вела мои ноги и заставила вновь предстать перед зверем. Моей воли на то однозначно не было. Сняв перегородку рычагом, я уже хотел было отворить дверь, но в последнее мгновение рука одернулась прочь от замка. Шикнув, я повиновался чутью и обратил взор на отброшенное оружие. Под жужжание мух я все же взял карабин и уже с ним зашел в клетку к зверю. На его искривленной шее выступил заметный отек, и я в ужасе отвел взгляд. Лучшего момента было не подгадать. Лапы оглушительно ударили о камень, и зверь метнулся прочь, сшибая меня с ног. Раздался глухой удар и омерзительный хруст. Чудовище ударилось головой с невероятной силой, вправляя скрученную голову. Мой выстрел пришелся мимо и ничуть не напугал зверя. С рыком он рванул к траншее и врезался в закрытую решетку со всей силой. «Место, тварь!» — приказал я, перезаряжая оружие. Зверь кратко оглянулся, не прекращая снова и снова таранить запертую решетку. Ствол уже был наставлен на гибрида, но оледеневшие и дрожащие руки не слушались. Гарь от предыдущего выстрела еще стояла в воздухе, и я терял рассудок. Очередной удар чудища о решетку, и петли с лязгом слетели. С оглушительным ударом дверь рухнула, и мой зверь сбежал.